«И что же вы собираетесь мне сказать?» «Я собираюсь», — с достоинством ответил Фоули, — «подать жалобу на постоянное подглядывание. Из-за этого у меня осложнение с прислугой. Это действует на нервы мне и моим гостям. Он все время за мной шпионит, что-то высматривает в свой бинокль. Он никогда не зажигает света на втором этаже, бродит там ночами в потемках, по комнатам с биноклем наготове и вынюхивает, и выслеживает, что бы я ни делал. Он опасный сосед». «Разве смотреть в бинокль, — спросил Мейсон, — это преступление?» «Да не о том речь, — возразил Доркас. И вы, Мейсон, это прекрасно знаете. Ваш клиент сумасшедший». «Почему вы считаете его сумасшедшим?» — задал вопрос Мейсон. «Потому что он жаловался на собаку, которая воет, а собака не выла». «Вы ведь держите собаку, не так ли?» — обратился Мейсон к Фоули. «Разумеется, все еще примирительно», — ответил тот. «И хотите сказать, что она не воет?» «Никогда. И не выла пару ночей тому назад?» «Нет». «Я беседовал об этом с доктором Купером», — вмешался Доркас. «Он говорит, что бред преследования у вашего клиента, помноженный на галлюцинацию собачьего воя и страх, что кто-то должен умереть по соседству, может в любую минуту без упреждающих симптомов обратиться в манию убийства». «Прекрасно», — заявил Мейсон. «Вы уже все для себя решили. Я тоже. Значит, вы намерены его арестовать?» «Я намерен подвергнуть его экспертизе на предмет вменяемости», — произнес Доркас с чувством собственного достоинства. «Давайте, валяйте», — сказал Мейсон. «Только сегодня я слово в слово повторю вам то, что вы мне говорили вчера. Если вы хотите подвергнуть человека принудительной экспертизе, кто-то должен вчинить ему иск. Весь вопрос — кто именно? Уж не вы ли?» «Почему бы и нет?» — ответил Доркас. «Лучше не торопитесь», — заметил Мейсон. «Я вас предупреждаю, не более. О чем?» «О том, что если вы вчините иск моему клиенту, утверждая, что он якобы сумасшедший, вам не мешало бы иметь куда больше фактов, чем сейчас. В противном случае не избежать неприятностей». «Господа, господа», — призвал Фоули, — «прошу вас, не будем пререкаться. В конце концов, речь всего лишь о том, как лучше для бедняги Картрайта. Лично я против него ничего решительно не имею. Он мой сосед и порядком попортил мне нервы, но я уверен, что его действия вызваны помрачением разума. Я требую психиатрической экспертизы и только. Если установят, что он в здравом рассудке, то я, понятно, приму меры к тому, чтобы он впредь воздержался от заявлений насчет моего пса и моей семьи». «Вы ничего не добьетесь, Перри», — обратился Доркас к Перри Мейсону. «Фоули действует строго в рамках закона. Сами знаете, вы привели сюда Картрайта, потому что хотели упредить любой иск о злонамеренном судебном преследовании. Если Картрайт честно и полностью излагает нам все факты и получает добро на возбуждение дела, он действует в рамках закона. Если он искажает факты или их перетолковывает, он эти рамки нарушает». Мейсон невесело рассмеялся. «Ищите основания, чтобы передать дело в суд, а?» — спросил он Доркаса. «Вовсе нет», — ответил тот. «Ну так я вам обоим напомню о том, про что вы забыли», — сказал Мейсон. «А именно, не было ни ордера на арест, ни официально поданного заявления. Заместитель окружного прокурора решил направить вам письмо. Этим все и ограничилось. Верно, Доркас?» «С точки зрения закона, да», — нехотя признал Доркас. «Но если человек по всем признакам сумасшедший, то что-то необходимо предпринять?» «Хорошо. но все ваши соображения относительно его безумия опираются на утверждение Фоули, что собака не выла, разве не так?»